Толстопуз. Он тяжело ранен, но выживет. Тан рассмеялся. Нужно кое-что похлеще, даже и этого кошмара, чтобы прикончить старину попрыгунчика. Фритти приятно было узнать, что толстый воитель остался в живых. Сквозь забор улыбнулся, хоть в нем и чувствовалась несвойственная ему мрачность. «Сгинуло множество храбрецов племени», — сказал принц. «Много пройдет сезонов, больше, чем стволов в лесу, прежде чем мир снова увидит такое сборище котов. Уйме славных ребят уже не подняться из земли. Ох!» Розовый нос сквозь забора задергался от печали и гнева. «Лавимыш и юный Абдергаш, Любопыш, Таны, худущий старый камышар и мышедав, дневной охотник и ночной ловец, мои лучшие вояки погибли, защищая меня. Вот так. Они все в холодной земле, а мы греемся на солнышке». Зримо скорбя, принц отвернулся и стал вылизывать себе хвост. Фритти и Чуткалап уставились в землю. У хвост трубоя горело и щипало в носу. «Но что же собирался сделать Живоглот?» — выпалил наконец Фритти. «Почему это все случилось?» «О, Муркла!» — выдохнул он, его впервые осенило. «Лорда Живоглота нет! Погиб?» — он с тревогой взглянул на Тана. «Мы так считаем», — серьезно сказал Чуткалап. «Мы с принцем об этом говорили. Если больше ничего не произойдет, мы обязаны доложить королеве, чем дело кончилось. Да, мы думаем, Живоглота нет». В тот последний час ничто не могло уцелеть. Сквозь забор выпрямился. «О, право слово», — сказал он, — «это была та еще усокрутка-мясорубка. Что же произошло?» «Ну, — протянул Чуткалап, — когда этот Ярос вылез из пропасти, мы пытались биться. Правда, он дрался как одержимый, нам пришлось отступить из пещеры». «Отступить! — выкрикнул сквозь забор. — Бежать, поджав хвосты, как суеверные пискли! И кто вас осудил бы?» «Некоторые остались, чтобы сражаться, мой принц. К примеру, мышедав», — одернутый сквозь забор подал Тану лапой знак «продолжать». «Так или иначе, мы вывалились во внешние помещения. Там встретили принца, проломившегося с отрядом сквозь малые ворота. Ярос пробивался наружу, но, казалось, никакой цели у него не было. Крушил на пути что ни попадя, и друга, и недруга, казался умалишенным. Повинуясь какому-то побуждению, он превратил в развалины один из главных коридоров. Это-то, по-моему, и спасло нас от полного разгрома. Кругом был хаос, племя сражалось и погибало». Сквозь забор перебил его. «И не забывай, что становилось темно». Чуткалап важно кивнул. «В самом деле, словно то чудовищное существо или сам Живоглот проглотили весь свет, лишили свет дыхания. Не могу объяснить. Мы сражались в глубочайшей тьме, а потом что-то подобное огню небесному, но под землей, пылая и грохоча, пронеслось по подземелью прямо насквозь и в Живоглотову пещеру, словно им двигала какая-то воля. Я в жизни ничего подобного не видывал». Глубоко внутри Фритти поднялась волна ликования. «Хотел бы я это видеть». «Оттуда, где мы остановились, стал виден свет, запылавший в Живоглотовой пещере, словно солнце вкатилось в землю сквозь дыру. Вокруг нас затряслась земля. Послышался пронзительный свист и грохот, будто рушилось небо или лес плясал у нас над головой. Сквозь забор скомандовал бежать, выводить все племя». «Точно», — вставил принц. И все наперегонки бросились к туннелям, ведущим наружу. Живоглотовы создания носились кругами, как обезумевшие от пьяной ягоды крылянки, визжа и когтя друг друга. То было зрелище, которое вечно будет мне сниться. «Потом все обвалилось», — сказал сквозь забор. «Обвалилось, и обжигающие пары воды хлынули сквозь пол. Какой крах для первородного, а? Кто о таком и подумать-то посмел бы?» Хвост трубой сомневался во всем, что услышал. Много было о чем поразмыслить. Должен ли он пытаться объяснить, что с ним произошло, и даже уверен ли он в том, что оно в самом деле произошло? «Почему?» — спросил он наконец. «Чего же хотел Живоглот?» «Скорее всего, нам этого не узнать», — сказал Тан, нахмурив черный, как смоль, лоб. «Лорд Живоглот, как можно предположить, хотел отомстить потомкам Харрора. Он долго пробыл под землей и все это время вынашивал потаенные замыслы покорить себе племя. Должно быть, он уставал от своих созданий, жалких подобий детей Мурклы, от их поддакивания и юления. Но он был первородным, и я все же не считаю, что его замыслы или безумство мы полностью постигнем. Он прибег к тому, что вне танца земного, кажется, равновесие нарушилось». А танец сложен, и нарушение на одном конце рождает нарушение на другом. Тан засмеялся. «Я замечаю, сквозь забор так и пялится на меня, будто я заболел, и у меня пена изо рта идет. И он прав, знаешь ли, хвост с трубой. Какой смысл петь песню, если о словах приходится только догадываться?» Чуткалапа снова перебили. На сей раз то была пронзительная трескотня на вершинах деревьев. Сквозь забор и Чуткалап переглянулись. «Клеща мне на хвост!» — покаянно простонал Чуткалап. «Я и забыл». «Орут так, будто знают об этом», — сказал сквозь забор, когда сердитый гомон возобновился. «Пожалуйте, лорд Хлоп!» — позвал он. «Простите нас за невежливость и спуститесь. Мы и думать забыли о времени». Процессия ликчикчиков, впереди лорд Хлоп с презрительным выражением на круглой зубастой морде, гуськом соскользнула по стволу тополя. Хотя сам Хлоп и являл собой вид оскорбленного достоинства, свита его приблизилась, тараща глаза и нервничая в присутствии трех котов. Лорд Хлоп остановил толпу. Собственный его нос, однако, оставался заметно задранным ввысь, покуда принц сквозь забор смущенно покашливал. «Очень извиняюсь, Хлоп, очень даже. Никак не хотел обидеть рикчикчиков. Мы попросту забыли, знаете ли». Фритти задался вопросом, было ли замешательство принца признанием ошибки или подчеркнутым извинением перед белками. Вождь рикчикчиков какой-то миг глядел на смущенного принца. «Пришел только толк-толк со столь храбр кош хвост трубом», — немного раздраженно сказал он. Потом беличий лорд повернулся к Фритте. «Обещань сдержь ты видеть-видеть, рикчикчики делают хор-хор. Теперь должен привести побольше рикчикчиков домой-домой, зло весьма уползло». Хлоп коротко кивнул, и Фритти ответил ему тем же. «Ваш народ очень смел, лорд Хлоп», — сказал он. «Это мастер Плинк? Ты хорошо сделал, доблестный Плинк». Юный рикчикчик оживленно распушил хвост. Другие рикчикчики восхищенно затрещали. Одобрительно затарахтел и лорд Хлоп. «Белким!» — пробормотал принц сквозь забор. Хлоп остановил на нем блестящий глаз. «Скажите хвост трубой о том, что мы провозгласили сквозь забор», — подсказал Чуткалап. «Ну...» — снова смутившись, промямлил принц. «Ну, о мешочки для запасных когтей, скажи уж это сам, Чуткалап, это была твоя мысль». «Что ж», — согласился Тан, — «принцем сквозь забором, сыном ее мохнатости королевы Мурмурсы Солнечной Спинки, было объявлено, что во знаменование заслуг своих рикчикчики могут проживать, не являясь охотничьей добычей племени, в пределах крысолистья, и что воители будут всеми силами проводить этот запрет в жизнь». Из свиты лорда Хлопа донесся тоненький одобрительный свист. «Конечно, за пределами крысолистья вам следует получше присматривать за своими хвостовыми султанами», — не слишком дружелюбно добавил Чуткалап. Лорд Хлоп, оценивающе, оглядел Чуткалапа и издал удовлетворительное стрекотание. «Так», — протрещал беличий лорд, — «теперь все готов-готов». Он обернулся к Фритте. «Везение тебе при орехосбор столь странный кош. Лорд Хлоп повернулся спиной и повел процессию своих прихвостней назад в гущу ветвей. В какой-нибудь миг они скрылись из виду.